узниками концлагерей. Все рассказывали ужасные истории, многие из них во всех отношениях были людьми исключительными. И я вряд ли помню фамилии десятка из них, и если бы они вдруг появились передо мной, вряд ли я узнал бы их лица. Тогда почему я запомнил его? Надеюсь, вы приехали в Америку не только за тем, чтобы вернуть мне книги. Нет, конечно, с улыбкой ответила Рэб. На ногах у Рэба были плетеные сандалии, одет он был во что-то полотняное, на плече висела сумка. Любопытство снедало Тараса, хотя вместе с тем он испытывал некое забавное чувство робости. Это я-то, Джордж Тарас, рабею? Боже мой! Которое он уже испытал в Маутхаузе и отчетливо запомнил. «Я забрался сюда, в штат Мэн, не только по этой причине», — добавил Климрад. Он заговорил о себе, рассказал, что после своего второго отъезда из Верхней Австрии отправился в Израиль, потом немного поездил по свету, хотя не вдаваясь в излишние подробности. «Теперь вы довольно свободно говорите по-английски», — заметил Тарас. «Благодарю вас». Его серые глаза неотрывно смотрели на океан. Потом Рэп опустил голову, на этот раз Тарас внимательно его рассмотрел. «Я прочел одну из ваших книг», — сказал Климрад. «Она касается юридических аспектов пиратства в открытом море. Вы по-прежнему преподаете в Гарварде?» «Пока они выставили меня за дверь, но я очень старался помочь им в этом. Мне необходима помощь в одной совершенно определенной сфере», — пояснил Климрад. «Вы можете уделить мне часок?» «Но при условии, если вы останетесь на обед. Это само собой разумеется». Они улыбнулись друг другу. «Согласен». Климрад присел рядом на выступ, вытянув длинные ноги. «За последнее время», — начал он своим размеренным, словно бесцветным голосом, — «я основал несколько компаний, по сути, несколько десятков. Я преподаю международное публичное право», — сразу же перебил его Тарас, — «и потому не очень силен в делах, связанных с бизнесом. Я знаю, я понимаю разницу. У меня есть адвокаты, которые работают на меня. Они заключают контракты и прочее. Моя проблема совсем иного рода». Лишь в это мгновение сказанные Рэбом слова дошли до сознания Тараса, который обычно реагировал на все очень живо. «Вы сказали, что основали несколько десятков компаний, около 80. Конечно, не в Соединенных Штатах. Нет, в Соединенных Штатах и в Канаде. Сколько же вам лет?» «Через 10 дней исполнится 22», — он рассмеялся. «Да, в самом деле, не прошло и 2 месяцев, как я нахожусь в вашей стране, но все пошло так быстро, по-моему, даже слишком. У меня просто не было времени, чтобы заняться собой так, как я того желал бы». Тарас кивнул, от изумления раскрыл рот. «В этом как раз и состоит цель моего визита. Все эти компании были основаны, следуя одному единственному принципу. Доверенное лицо, которое во всех делах заменяет меня и официально является собственником. Я полагаю, что вам, несмотря на вашу узкую специализацию, известно о передаче прав на распоряжение собственностью». Тарас мог лишь молча кивнуть в ответ, пребывая в великом удивлении. Климрад самым безмятежным на свете видом продолжал. «Эти компании действуют в самых разнообразных сферах. Пищевая промышленность, транспорт, кинопрокат, издательское дело, недвижимость, реклама, отели и рестораны. Мне кажется, что у всех есть очень приличные шансы на успех. Отдельно уже начинает приносить небольшой доход. Не угодно ли вам знать, какой именно, в случае, если вас заинтересует размер причитающегося гонорара?» Тарас, опустив подбородок в ладони, принялся тереть глаза. «Постойте», — сказал он. Я, несомненно, еще не совсем проснулся, так как не могу взять в толк, о чем вы говорите. Может, у меня галлюцинации, или же вы действительно сказали мне...